полагают, что около хороших дел всегда возникают трудности. Что же это доказывает? Не доказывает ли слабость света и силу тьмы? Но будем помнить, что при развитом зрении видятся многие вещи. Также и изощренный дух постигает многое, недоступное притупленным ощущениям. Кроме того, разве не нужна сила сопротивления, чтобы приучать нас к противостоянию непроявленным стихиям? Эта благая сила сопротивления постигается лишь в действии и накапливается как панцирь духа. Можно ли сетовать на развитие противостояния злу? Нет, конечно нет. Ведь этот панцирь духа не только защита, но он же и магнит, который привлекает союзников. Потому благословите все, что развивает сопротивление и мощь противостояния злу. Иерархия, параграф 202. Одно предвзятое убийство, но другое защита. Когда вы подвергаетесь нападению темных, необходимо защищаться. Мысль о защите не есть убийство. Каждый может защищаться прежде всего силою духа. Некоторые усиливают заградительную сеть, представляя ее щитом. Но огненное сердце не ограничится щитом, но пошлет спираль огни, которая притупляет самые злые стрелы. Мир огненный, часть первая, параграф 558. Таким образом, зло возникает там, где добро неустойчиво, где представители света слабее представителей тьмы, но где условия противоположны, там злу нет места. Поэтому все усилия сознательного человечества, причисляющего себя к сонму сил света, должны быть направлены к созданию условий, неблагоприятных для появления зла, таких условий, при которых зло становится бессильным и исчезает при приближении добра, так же, как исчезает тьма при приближении света. На высших планах бытия нет сознательного, активного проявления зла, но есть свето-тень. Ибо свето-тень есть великое равновесие мира. Поэтому земные обитатели планеты для уничтожения на Земле зла должны были бы стремиться к приближению условий своего существования к условиям существования на высших планах бытия. Такие условия создаются иногда на земном плане великими подвижниками и святыми, в присутствии которых зло становится бессильным. Вспомним великого русского подвижника, преподобного Сергия Радонежского, в присутствии которого лютый медведь становился кротким агнцем, или индийских йогов, из которых никто никогда не был растерзан тигром или ужален змеей, которыми полны индийские джунгли. Не только тигр — это воплощение жестокости и кровожадности не трогает йога, но тигрица кладет своих детенышей к ногам йога, когда ей нужно оставить их, ибо знает, что у ног йога они будут целы, и никто не тронет их. Если же иногда йог убивает взглядом тигра, то не потому, как говорит учение, что таково желание йога, но злая воля животного разбивается о защитную броню йога, о его психическую энергию. Смотри Агни-йога, параграф 565. Создание такой брони или высшей духовной силы, о которую разбивается всякое зло, есть высшее достижение противления злу, высшее достижение на пути полной победы добра над злом. Для существ высшего огненного мира, достижение которого является целью нашей эволюции и всех наших устремлений, поражение зла добром и тьмы светом совершается еще проще и вместе с тем величественнее. Одно появление такого высшего огненного существа поражает всех и все, в ком нет зачатков огненности, то есть добра, и укрепляет тех, в ком такие зачатки существуют. На глазах человеческих совершаются многие духовные воздействия с физиологическими последствиями, но люди не желают замечать их. Тоже можно знать, посещая тонкий мир, где эти явления гораздо отчетливее. Разложение астрального тела зависит также от огненного соприкасания. Когда огненное существо приближается к известным слоям тонкого мира, можно видеть поразительное явление. Огненная сущность будет как бы пробным камнем. От прикосновения его одни тонкие тела усиливаются в своей огнеспособности, но другие немедленно разлагаются. Процесс этот происходит очень быстро, как от огня. Так можно сопоставить ряд поразительных восхождений и заслуженных отходов. Огненные качества могут проявляться не только из огненной сферы, но даже у огненных земных воплощенных. Следует постепенно привыкать к мысли, что и здесь, на Земле, могут быть проявления высших огненных качеств. Мир огненный, часть 1, параграф 115.